Приложение первое. История посещения Иерусалима Александром из Сефер Йосипон. «И вышел Александр из Македонии с сильным войском, и пришел к Дарию с войной, и поразил все народы, у которых был союз с Дарием, и поразил землю египетскую, и землю арамейскую, и пришел на берег моря, и поразил Акко, и Ашкелон, и Газу, и обратился к Иерусалиму, чтобы поразить его за то, что у него был союз с Дарием. И отбыл из Газы со всем своим лагерем туда, пока не пришел на место ночлега, и встал там на стоянку со всем своим лагерем. Той ночью он лежал на постели в своем шатре и поднял глаза и увидел, что человек стоит над ним, одет в ткани и с обнаженным мечом в руке, а видом меч подобен молнии, которая сверкает в дождливый день. И занес он меч над головой Александра. И Александр сильно испугался и сказал ему: «За что, господин мой, поражаешь раба своего?» И сказал тот человек: «Ибо послал меня Господь пред тобой подчинять великих и могучих царей, и я иду пред тобой для помощи тебе. А теперь знай, что смертью умрешь за то, что захотело твое сердце прийти в Иерусалим и вредить священникам Господа и его народу». Ответил Александр, сказав: «Молю тебя, не причиняй вреда рабу твоему. Ты господин мой, и если я делаю дурное в глазах твоих, я отступлюсь от этого». И сказал ему человек: «Не бойся, вот я возвеличил тебя. Встань и пойди путем своим в Иерусалим. А когда придешь в этот город и увидишь человека, одетого в такие ткани, как я, и похожего на меня, тут же поди ниц и поклонись ему. И все, что он тебе не скажет, сделай, и не нарушь его слова, ибо в тот день, когда ослушаешься его слова, смертью умрешь». И пошел Александр своим путем в Иерусалим. Когда услышал первосвященник, что царь Александр идет на Иерусалим в гневе, священник очень устрашился, как и все жители Иерусалима, и возопили Господу и объявили пост. И было после поста, и вышли евреи навстречу ему, Александру, умолять его не поражать город. И вышел священник из врат, он и весь народ, и все священники, и первосвященник стоял перед ними, одетый в ткани. И увидел царь Александр первосвященника, и быстро сошел со своей колесницы, и упал ниц и поклонился священнику, и пожелал ему благополучия. И рассердились цари, рабы Александра, и сказали ему: «Почему ты склонился перед человеком, у которого нет силы на битву?» И сказал царь рабам своим царям: «Ибо человек, который идет впереди меня и подчиняет мне все народы, подобен видом и обликом этому человеку, которому я поклонился». После этого вошел Александр со священником в храм Бога нашего и показал ему священник святилище, дом Господа и его дворы, и его пределы, и его залы, и место святая святых, и место жертвенника, и место жертвы всесожжения. И сказал царь: «Благословен Господь, Бог всего дома, ибо теперь я узнал, что Он господин всего, и власть Его надо всем, и душа всего живого в Его руках, умертвить или оживить, и блаженны вы, рабы Его, служащие Ему в этом месте. Я оставлю по себе память здесь и дам много золота мастерам, и сделают мой образ, и поставят его к святая святых в этом доме, и будет мой образ в память обо мне в этом великом доме Господа». И сказал священник царю: «Золото, которое пожертвовали твои уста, дай для пропитания священников Господа и бедных народа его, приходящих поклониться ему в этом доме. А я сотворю по тебе память лучше той, о которой ты говорил. Все сыновья священников, которые родятся в этом году во всей земле иудейской и по всей земле иерусалимской, будут названы твоим именем – Александр. И это будет памятью по тебе, когда придут они для службы в этом доме, ибо нельзя принять в дом Божий ни статуи и никакого изображения». И послушался его царь и дал много золота для дома Господа, а священнику дал много подарков. И попросил царь священника, чтобы тот попросил Господа для него, идти ли ему на войну с Дарием или прекратить воевать. И сказал ему первосвященник: «Иди, ибо предаст его Бог в твои руки». И принес ему книгу Даниила и показал ему написанное о нем, об овне, который бодается во все стороны, и о козле, который бросился на овна и поверг его на землю. И сказал первосвященник: «Ты тот козел, который бросается на овна, а Дарий тот овен, и ты повергнешь его и заберешь его царство». И священник укреплял его в решении пойти на Дария. И написал Александр книги о ночном видении, которое он видел, и о том, что сказал ему священник, и отправил их в Македонию и в Рим. И отбыл Александр из Иерусалима, чтобы пойти на Дария войной.